Добрый день. Мы продолжаем наши лекции. Сегодня я расскажу вам тему, которую приятно рассказывать, потому что речь пойдет об одном из самых замечательных героев русской истории, человеке, о котором всегда приятно вспомнить. Это Александр Васильевич Суворов. Наш знаменитый полководец, человек, который заслуживает благодарной памяти многих поколений. Ну, начнем с того, что Суворов родился в 1730 году. Он родился в семье военного. Его отец был генералом, Василий Иванович Суворов. Он был одним из любимцев, отец Суворова, одним из любимцев Петра Великого. В этой семье чтили военные традиции, в этой семье служба в армии была потомственным делом. Но беда в том, что Суворов родился слабым, болезненным мальчиком. И ему в детстве, в юности приходилось постоянно следить за собой, постоянно заниматься гимнастикой, делать физические упражнения, обливаться холодной водой для того, чтобы поддерживать свое здоровье в том состоянии, в каком это требуется полководцу, требуется военному. То есть Суворов был человек огромной силы воли, который ставил перед собой большие и маленькие задачи и неуклонно шел к этой цели. Вот это первое, может быть, чему мы у него можем поучиться, это силе воли, умение ставить четкие, ясные цели в жизни. Ну, как принято было в то время, он был записан еще в детстве в один из гвардейских полков, был записан в Семеновский полк. Потом, когда возраст подошел, он пришел в этот полк, стал служить там солдатом, затем стал получать младшие офицерские чины. Потом он был участником боевых действий во время Семилетней войны. Семилетняя война, в которой участвовала Россия, она происходила в конце правления императрицы Елизаветы. То есть это конец 50-х годов 18 века. И вот в этой Семилетней войне Россия, главным противником России была Пруссия. Прусский король Фридрих Великий. В этой тяжелой войне Суворов действовал еще в качестве молодого офицера. Он командовал небольшими отрядами, которые действовали в тылу у прусской армии. То есть, проще говоря, он был своего рода партизанским таким командиром. Им давались определенные задачи – нападать на противника, прерывать его коммуникации. И они эти задачи выполняли в тылу у прусской армии. Конечно, это было рискованное дело, конечно, оно требовало хитрости, сноровки, смекалки. Все эти качества у Суворова были. И прежде всего, конечно, надо сказать, что это был человек огромного личного мужества. Это был человек, который никогда не боялся быть на переднем крае, который много раз рисковал жизнью, который был ранен неоднократно. И в этом отношении Суворов, конечно, был безукоризненным военным, в том смысле, что это был человек личного мужества, большого личного мужества. После завершения Семилетней войны Суворову поручается командование Суздальским пехотным полком. Война в Польше – это одна из главных тем военной биографии Суворова. Необходимо сказать несколько слов о том, что это было за война. Дело в том, что во второй половине 18 века польское государство чрезвычайно ослабело. Польша, как единое государство, представляла собой очень, как бы вам сказать, такое рыхлое, слабое государство. Там существовала королевская власть, но эта королевская власть была выборной. Кроме того, там существовал своего рода парламент, он назывался Сейм. Но в этом аристократическом парламенте существовало право liberum veto. То есть один аристократ своим голосом против мог остановить действие всего закона, который принимался этим сеймом. И вот в результате отсутствия сильной центральной власти в Польше действовали различные аристократические группировки. Борьба шла между различными аристократическими кланами. Один клан ориентировался на Францию, другой клан ориентировался на Пруссию, третий ориентировался на Россию, четвертый на Турцию. И вот борьба вот этих аристократических группировок – это основное явление политической жизни Польши в этот период. Естественно, Россия хотела, чтобы Польша была государством дружественным по отношению к нам. Поэтому правительство Екатерины II оказывает финансовую поддержку своим ставленникам в Польше и оказывает им военную поддержку. И вот польский король Станислав Понятовский, который был союзником России, он пользовался и нашей военной поддержкой. Наши войска в 64 году вошли в Польшу. Кончилось это все, как вы, наверное, знаете из истории, просто исчезновением Польши, распадом. То есть Польша была разделена между сильными соседними странами. Произошло три раздела Польши. В 1772 году первый раздел Польши. От нее отрезают по кусочку. Какие страны? Австрия, Пруссия, Россия. Вот три сильные соседние страны от Польши отделяют некоторые территории. Потом второй раздел Польши в 1793 году. Опять отрезают от Польши. И, наконец, последний раздел Польши в 1795 году, после которого от Польши вообще ничего не остается. Польское государство, как отдельная страна, исчезает с карты Европы. Северную Польшу захватила Пруссия, Южную Польшу захватила Австрия, а Россия в этой ситуации вернула себе Украину правобережную. Я говорю «вернула», потому что когда-то это входило в состав древнерусского государства. Это не, собственно, польские земли, а это земли восточных славян. Поляки, как известно, западные славяне. Вот, так вот, мы в конечном счете после трех разделов Польши получили правобережную Украину, современную, примерно, конечно, я не точные границы, но примерно современную Белоруссию и Литву. Суворов никогда не вдавался в политику. То есть он не ставил перед собой таких вопросов, там справедливая война, несправедливая война, война, так сказать, в чью пользу ведется. Он был военный. Он свято верил в то, что императрица Екатерина II действует в национальных интересах Российской империи, и поэтому те приказы, которые он получает, их надо выполнять. Не обсуждать, не размышлять, а выполнять. В этом смысле не нужно ждать, как говорится, от яблони апельсинов. Суворов не был политиком, и мы в его сочинениях не найдем никаких философских или политических рассуждений. Он был солдат. Затем его перебрасывают на юг. В 68 году началась Первая русско-турецкая война. В 1768 году первая при Екатерине II, а так этих войн много было, Суворов прибывает на этот южный театр военных действий и поступает в распоряжение командующего знаменитого генерала Петра Александровича Румянцева. Румянцев был великий русский полководец. И тут же Суворов сумел отличиться. В 1770 году он, выполняя поручение Румянцева, смелой атакой захватывает турецкую крепость Туртукай. Турецкая крепость Туртукай на Дунае. Это была смелая, дерзкая операция. Она выполнена была в том, так сказать, стиле, в котором вообще привык действовать Суворов. Его отличительные особенности как полководца – это стремительность, внезапность, быстрота, натиск. Вот эти приемы, способность неожиданно принимать какие-то смелые решения, вот эти приемы потом проходят через всю его боевую биографию. Так вот, он взял крепость Туртукай, Румянцев представил его к награде, Суворов получил одну из первых своих наград за это, и впоследствии, я вам скажу, он за свои победы получил столько наград, что он был, наверное, единственный из наших полководцев полным кавалером всех российских орденов. Полным. То есть нечем уже было его награждать. И поэтому, когда он, действовал очень успешно в итальянском походе, то император Павел говорил, что я даже не знаю, чем его наградить, у него все есть. А награждать вторично было не принято. И в конце концов, в 799 году, Павел наградил его редкостным военным званием генералиссимуса. Суворов стал в конце своей карьеры генералиссимусом. В 1774 году на этом турецком фронте он знакомится с Григорием Александровичем Потемкиным. Потемкин тоже боевой генерал, он тоже участвует в сражениях, они командуют отрядами примерно одного уровня, по нескольку тысяч солдат. Суворов командует своим полком, Потемкин командует своим. Они знакомятся, Потемкин, как человек умный, проницательный, понимает, что перед ним талант, что перед ним военный может быть гений. И с этого времени он начинает оказывать Суворову всяческое покровительство. Всяческое. Ведь Потемкин как раз в 1974 году становится фаворитом Екатерины, ее тайным мужем. И даже после того, как они разошлись, как я рассказывал уже вам, Потемкин все равно остается влиятельнейшей фигурой, фактически вторым после императрицы человеком в государстве. И вот постоянно Потемкин убеждает Екатерину и кого нужно было дать Суворову возможность отличиться, дать ему как можно больше войск, дать ему то, что он просит. А надо сказать, что ведь у Суворова был очень причудливый характер. Он был абсолютно не светский человек. Он не умел устраивать свои дела. Он не умел быть каким-то, знаете, подхалимом, не умел просить, не умел расталкивать локтями других. Этого у него не было в природе. Он был немножко наивный такой, знаете, немного как ребенок. Он любил дурачиться. Иногда он любил, ну, играть немножко, прикидываться. Ну, например, у него была такая любимая игра, когда он изображал из себя просто какого-то простака, знаете, чуть ли не дурачка такого деревенского. Но это была игра. И тот же Румянцев о нем однажды сказал, что вот человек, который старается всех убедить в том, что он глуп. Но никто ему не верит. Никто ему не верит, потому что Суворов при вот такой простоте, он был человеком начитанным, образованным, знавшим иностранные языки, понимавшим жизнь. Но просто он не хотел играть в жизни по тем законам, по которым играли при дворе, по которым играли люди, желающие делать себе карьеру. И вот людям с таким характером в жизни трудно бывает пробиться самостоятельно. И Потемкин стал его, так сказать, двигателем, его покровителем, его мотором. И карьера Суворова во многом связана с поддержкой Потемкина. Говорят, что иногда у них бывали конфликты. Ну, действительно, два таких ярких характера не могли на 100% подходить друг к другу. Наверное, конфликты бывали. Но когда Потемкин умер в 91 году, Суворов произнес знаменитую фразу о нем, короткую, но очень емкую, с некоторым юмором, но таким добрым юмором. Он сказал: вот был великий человек, и человек великий. Великий человек и человек великий. Вот оценка Потемкина. Великий человек в истории и большой человек в своем времени. Ну и если учесть громадный рост Потемкина, то в этом есть и элемент такого мягкого юмора. Да, и вот, значит, Суворов отличается в этой первой войне, потом Потемкин, война закончилась, значит, Потемкин начинает освоение юга. Освоение юга, начинается борьба за контроль над Крымом, и в этих всех операциях Потемкин постоянно использует Суворова. Суворов командует отрядами, которые мы бы сейчас назвали отрядами специального назначения. То есть там, где нужно было быстро, оперативно подавить какое-то выступление, навести порядок, установить какие-то, так сказать, какую-то дисциплину, посылали Суворова. Посылали Суворова, и всегда проблемы он решал. Ну, например, борьба за Крым. Россия сумела посадить в Крыму своего хана, Шагин-Гирея, хана, который ориентировался на Россию, Шагин-Гирей. Но на турецкие деньги против этого Шагин-Гирея подготовлено восстание. Его брат Девлет-Гирей поднимает против него восстание, поднимает значительное количество войск, начинается гражданская война в Крыму. Потемкин немедленно посылает туда Суворова, и Суворов в первом же сражении разгромил войска этого Девлет-Гирея, который представлял там в Крыму интересы Турции. Таких примеров можно привести много. Суворов организовывал строительство флота. Севастополь, Ахтиарская бухта, великолепная бухта для флота, ее нашел первым Суворов. Приходит время и начинается вторая русско-турецкая война 1787-1791, вторая при Екатерине. Вот в этой второй русско-турецкой войне Суворов уже крупная величина военная, и он одерживает свои самые блестящие победы. Вся эта война отмечена цепью блестящих побед Суворова. Первая победа – это сражение на косе Кинбурн, когда турки высадили десант, а Кинбурн, Кинбурнская коса, находилась в устье Днепра. И Тот, кто контролирует эту косу, тот контролирует выход в Черное море по реке Днепр. Поэтому турки хотели захватить эту, ну как бы мы сказали, стратегически важную часть суши и поставить там свою крепость. Суворов сбрасывает турецкий десант, хотя имел в несколько раз меньше солдат, чем высадились на этом мысу. При этом он сам был ранен, он рисковал жизнью Кенбурна. 88-й год, Очаков. Тяжелая кровопролитная осада Очакова, продолжавшаяся полгода. Во время этой осады Очакова Суворов геройски себя проявляет, участвует в самых смелых операциях. 89-й год. Два сражения. Битва при Факшанах на территории современной Молдавии и битва при Рымнике, 1789 год. Факшаны и Рымник. Две блестящие победы Суворова. Он имел под своим командованием, собственно, не только русские, но и австрийские войска. И австрийцы его уважали. И австрийский главнокомандующий, принц Саксен-Кобургский, он прямо сказал ему, что «Генерал, я подчиняюсь вашим указаниям. Я знаю ваши приемы ведения войны, знаю ваши достижения. Я подчиняюсь вам». И таким образом Суворов, командуя одновременно и русскими, и австрийскими солдатами, одержал эти две блестящие победы – Факшана и Рымник. Война затягивается. Нужно срочно какое-то новое блестящее достижение для того, чтобы заставить Турцию подписать мир. Потемкин просит Суворова, почти умоляет, сделать невозможное – взять Измаил. Измаил – мощнейшая турецкая крепость в нижнем течении Дуная. Ключ ко всему Дунаю. Эту крепость строили французские инженеры. Строили по лучшим, так сказать, методикам того времени. Там сидит хороший гарнизон, сильный, боеспособный, хорошо снабженный. То есть взять крепость почти невозможно. И Потемкин говорит Суворову, поезжай, посмотри, если ты откажешься, я не обижусь, я понимаю, что бывают вещи невозможные, но очень бы хотелось. И Суворов едет к этой крепости, неделю он готовит штурм, через неделю происходит штурм, и Измаил взят. Страшная резня происходит, огромные потери. Потом один из участников этого сражения, Кутузов, тоже великий полководец, впоследствии в письме напишет жене, никогда в жизни не видел такого кровопролитного сражения. Волосы дыбом вставали. Вот что такое Измаил. Был взят Измаил, и в 91-м году Турция подписала с Россией мир, который вполне устраивал нашу императрицу, устраивал нашу, так сказать, политическую систему. Россия получает свободный выход к Черному морю. Огромные заслуги Суворова во всем этом деле. Далее. Суворов в 1994 году привлекается вновь для борьбы в Польше. Дело в том, что после второго раздела Польши в Польше вспыхивает восстание. Национальное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Восстание во имя того, чтобы спасти Польшу. Это героическое восстание с точки зрения польской истории, конечно. И если вы приедете сейчас в Польшу, вы увидите в каждом городе на главной площади стоит памятник Костюшко. Это национальный герой. Но я повторяю, что Суворов действовал, исходя из национальных интересов России. А наши интересы состояли в том, чтобы контролировать Польшу и не дать превратить ее в плацдарм для нападения на Россию. И вот Суворов разгромил этих повстанцев. Костюшко был взят в плен, отправлен в качестве арестованного в Петербург. Это, как говорится, из песни «Слово не выкинешь», тоже страница в биографии Суворова. Подавление польского национального восстания 1794 года. Ну и, наконец, последняя, самая, может быть, оригинальная страница в биографии Суворова – это его знаменитый итальянский поход. 1799 год. Суворов уже старый человек, ему 69 лет. Он находится в ссылке, в опале. Император Павел его терпеть не может, потому что Суворов всегда говорил то, что думал. И он говорил Павлу правду о том, что в армии творится что-то совершенно недопустимое. А Павел пытался русскую армию переделать под прусскую, по образцу Пруссии. Суворову это страшно не нравилось, и он этого не скрывал. И Павел отправил его в ссылку, в деревню, в Кончанское, глухую деревню в Новгородской губернии, без права выезжать оттуда. И вот в это время во Франции поднимается звезда Наполеона, Наполеон начинает завоевательные войны. Уже пол Европы ему покорилось. Для того, чтобы остановить Наполеона, складывается коалиция. Коалиция, в которую входит Австрия, Россия, Англия. И вот австрийцы просят Павла прислать именно Суворова с войсками для войны с Наполеоном. Деваться некуда, Павел посылает своего курьера в эту деревню, и курьер везет письмо, в котором Павел пишет: «Забудем старое, надо спасать мир от Наполеона, надо спасать мир от диктатора». И Суворов, да, и он пишет, что австрийцы предлагают тебе быть своим командующим. «Я даю тебе войска, и австрийцы дают тебе войска. Только командуй, воюй как хочешь, никаких указаний, ты лучше нас все знаешь». И вот Суворов принял это предложение. Для него это была мечта, он хотел сразиться с Наполеоном, он хотел войти в Париж. У него было свое честолюбие, конечно, не без этого. Но Наполеон был в это время в Северной Африке, он завоевывает в это время Северную Африку, так что напрямую сразиться с Наполеоном Суворову не удалось. Но он ведет войска на север Италии. Он в 99 году летом разгромил войска лучших полководцев Наполеона. Это были лучшие полководцы Наполеона, молодые, энергичные, способные генералы. Суворов громит их одного за другим. Битва при Требии, битва при Нове, в Северной Италии. Все, Италия очищена Суворовым от французов. Первое достигнуто. Но дальше ему ставится новая задача, еще более фантастическая. Пока Суворов воевал в Северной Италии, еще одна группа русских войск под командованием Корсакова направилась в Швейцарию с таким же заданием – выгнать оттуда французов. И вот этот отряд под командованием Корсакова в Швейцарии оказался в окружении. Французы его окружили и готовы были уничтожить. И Суворову поставлена была задача срочно пройти через Альпы, из Северной Италии выйти в Швейцарию, соединиться с отрядом Корсакова и разгромить там французов. Вот такая задача. Причем французская разведка перехватила эти указания. Суворову были перекрыты все дороги, поставлены против него войска. Но тем не менее Суворов сумел пробиться через Альпы, горными тропами, с огромными потерями, конечно. Вышел в Швейцарию, выяснилось, что к этому времени Корсакова там уже нет, спасать некого, Корсаков уже отступил, австрийцы ушли. То есть Суворов один на один остался, у него осталось солдат, тысяч, может быть, 10, не больше, русских солдат. А против него французская армия численностью 80 тысяч. Ну, сражаться нереально. Суворов пишет об этом Павлу, и император приказывает Суворову возвращаться в Россию. Война прекращается, Суворов возвращается в Россию. Сначала ему сыплятся почести, генералиссимус, почести царские, все. А потом вдруг Павел меняет свое отношение к Суворову на 180 градусов. Запрещает торжественную встречу, отменяет все приказы о почестях, которые воздавать Суворову. Почему? Интересный вопрос. Видите, дело в том, что вот эти заговорщики, которые готовили убийство Павла, они понимали, что Суворов никогда не пойдет на заговор. Он не будет участвовать в заговоре, он не такой человек. И присутствие Суворова во дворце, при царе, могло нарушить их планы. И заговорщики, в частности, граф Палин, который был лидером заговорщиков, они стали внушать Павлу, императору, что Суворов его враг, что Суворов якобы плохо о нем отзывается, что Суворов может его свергнуть и так далее. То есть нагородили три короба клеветы, Павел поверил, изменил свое отношение к Суворову. И вот бедный Суворов вместо почести, вместо триумфа, скромно, переулками, едет в Петербурге в дом своей племянницы Аграфены Горчаковой, поселяется там на частной квартире, как частное лицо. Для него это было потрясением. И, возможно, именно это нервное потрясение привело к тому, что буквально месяца через два после приезда в Петербург Суворов скончался. Он скончался, был похоронен в Александро-Невской лавре, и на его могиле поэт Державин сочинил прекрасную эпитафию, короткую и хорошо дающую итог всей жизни Суворова. Там написано, вы, наверное, знаете: «Тут лежит Суворов». Все, никаких комментариев. Кто такой Суворов, всем понятно, всем известно. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить.